Я был создан для него. Я устремлялся к нему. Но лишь теперь, отчаявшись, я решаюсь в него погрузиться. От него веяло чем-то материнским, но это не было женской чертой. Порой мужчины так окликают друг друга. «Ну что, старуха? Привет, распутница! Это ты, кобылица?» Таков обычай нищенской и преступной среды, в мире наказанных за преступления, которые носят на теле или в душе признаки увядания. Я имею в виду цветок, точнее лилию, которой клеймили преступников. Эти обращения свидетельствуют о деградации некогда сильных мужчин. Униженные, они смиряются с двойственностью, они даже жаждут ее. За их нежностью кроется вовсе не женственность, а осознание своей двуполости. Мне кажется, что они готовы оплодотворять себя, откладывать яйца и высиживать их, но при этом жало самцов остается не менее смертоносным. Среди самых убогих нищих говорят: «Как дела, воровка или старьевщица?» «Гвиана» — тоже слово женского рода. Гвиана вбирает в себя всех этих самцов, которых называют крутыми. Кроме того, она – тропический край, расположенный на талии мира, лихорадочно возбужденный от золотой лихорадки, край, где на болотах, в джунглях еще скрываются свирепые племена. В ней-то и есть тайна. К ней-то я и устремляюсь, ибо, исчезнув, она по-прежнему остается идеальным местом горя и покаяния, к которому устремляется не мое физическое тело, а то, что взирает на него с ужасом, смешанным с утешительным упоением. Каждый из крутых, кто здесь часто бывал, остался мужественным, подобно воровкам и старьевщицам. Но поражение учит их тому, что доказывать это бессмысленно. В Армане чувствовалась усталость. Он почил на собственных мускулах, как герой на лаврах. Он успокоился в собственной силе, отдыхая на ней. Если он грубо хватал за нежный затылок какого-нибудь паренька, заставляя его нагнуться, это был всего лишь машинальный жест, говоривший о том, что он не забыл приемов и бесцеремонных нравов мира, в котором ему, должно быть, пришлось немало пробыть, и откуда, я считал, он вернулся. Его доброта, о ней я уже упоминал, заключалось в том, что он оказал мне гостеприимство, коему суждено столь полно удовлетворить мои самые тайные желания, которые я и сам выявляю с великим трудом, хотя только они способны извлечь из меня безупречность. Я мечтал о Гвиане, но уже не о том ныне обезлюдевшем выхолощенном месте на карте, а о соседстве или даже сожительстве в сознании, не в пространстве возвышенных форм, великих архетипов несчастья.